Анджей Сапковский. Сезон гроз. Эпиграф первый. От упырей, от окаянцев, от тварей длиннопалых и от тварей, что по ночам стучатся, избави нас, добрый Боже. Молитва просительная, известная как «De Cornis Litany», датируемая XIV-XV веками. Эпиграф второй. Говорят, что прогресс разгоняет тьму, но всегда, всегда будет суща тьма, и всегда во тьме будет зло, всегда будут во тьме клыки и когти, убийство и кровь, всегда будут твари, что по ночам стучатся, а мы, ведьмаки, суще, чтобы постучаться к оным. Весемир из Каэр Морхена. Эпиграф третий. Кто сражается с чудовищами, должен остерегаться, чтобы самому не стать чудовищем. Если долго смотришь в бездну, бездна тоже смотрит в тебя. Фридрих Ницше. По ту сторону добра и зла. Эпиграф четвертый. Смотреть в бездну, по-моему, полный идиотизм. В мире есть множество вещей, куда более достойных того, чтобы на них смотреть. Лютик. Полвека поэзии. Глава первая. Жил он лишь для того, чтобы убивать. Лежал на прогретом солнцем песке. Ощущал вибрации, прижатыми к тверди щетинками и перистыми усиками. Хотя вибрации все еще были далеко, Идр чувствовал их отчетливо и явственно. Мог определить по ним не только направление и скорость движения жертвы, но и ее вес. Для большинства хищников, что охотились сходным образом, вес жертвы имел значение первостепенное. Красться, нападать, догонять означало расходовать энергию, что и приходилось восполнять энергетической ценностью пищи. Большинство подобных идру хищников отказывалось от нападения, если добыча была слишком мала. Но не идр. Идр существовал не для того, чтобы жрать и поддерживать род. Не для того был он создан. Жил он для того, чтобы убивать. Осторожно двигая конечностями, он вылез из ямины, переполз через трухлявый ствол, в три прыжка пересек бурелом, призраком метнулся через поляну, нырнул в поросший папоротником подлесок, утонул в чащобе. Двигался быстро и бесшумно, то бегом, то словно огромный кузнечик скачками. Нырнул в сухостой, припал к земле сегментированной броней брюха. Вибрации грунта становились все отчетливее. Импульсы от вибрисов и щетинок Идра складывались в картинку. План. Идр уже знал, как добраться до жертвы, в каком месте пересечь ей дорогу, как обратить ее в бегство, как длинным прыжком пасть на нее сзади. На какой высоте ударить, рубануть острыми, словно бритвы, жвалами. Вибрации и импульсы уже вздымали в нем радость, которую Идр познает, когда жертва забьется под его тяжестью, эйфорию, которую доставит ему вкус горячей крови, наслаждение, которое он испытает, когда воздух прошьет вопль боли. Он слегка вздрагивал, раскрывая и смыкая клешни и педипальпы. Колебания почвы были предельно отчетливы, а еще они сделались дифференцированы. Идр уже знал, что жертв больше, скорее всего, три, возможно, четыре. Две сотрясали землю привычным образом. Вибрации от третьей указывали на малую массу и размер. Четвертая же, если вправду была некая четвертая, вызывала колебания спорадичные, слабые и нечеткие. Идр сделался недвижим. Напряг и выставил над травою антенны, исследовал движение воздуха. Вибрация почвы наконец-то донесла сигнал, которого Идр дожидался. Жертвы разделились. Одна меньшая осталась позади, а та четвертая, та неотчетливая, исчезла. Это был ложный сигнал, обманчивое эхо. Идр его проигнорировал. Маленькая добыча еще больше отдалилась от остальных. Почва затряслась сильнее и ближе. Идр напряг задние конечности, оттолкнулся и прыгнул. Девочка испуганно вскрикнула. Вместо того, чтобы убегать, она замерла на месте и непрерывно кричала. Ведьмак кинулся к ней, в прыжке выхватывая меч, и тут же понял, что-то не так. Его обвели вокруг пальца. Мужчина, тянувший тележку с хворостом, заорал и на глазах Геральта взлетел на сажень вверх. Кровь же из него брызнула широко и обильно. Он упал, чтобы тотчас взлететь снова, на этот раз двумя истекающими кровью кусками, уже не кричал. Теперь пронзительно вопила женщина, как и дочь, замершая и парализованная страхом. Не веря, что ему это удастся, ведьмак все же сумел ее спасти. Подскочил к забрызганной кровью женщине и сильно толкнул, отшвыривая ее с тропинки в лес, в папоротники. И сразу понял, что это тоже было хитростью. Фортелем. Ибо серый, плоский, многоногий и невероятно быстрый силуэт уже удалялся от тележки и первой жертвы. Двигался ко второй, к по-прежнему кричавшей девочке. Геральт метнулся следом. Если бы та стояла на месте, он наверняка бы не успел. Но девочка поняла, что к чему, и стремглав кинулась на утек. Серая тварь, однако, добралась бы до нее быстро и без усилий, добралась бы, убила и вернулась, чтобы вдобавок прикончить и женщину. Так бы и случилось, не будь там ведьмака. Он догнал, тварь прыгнул, придавил каблуком одну из задних конечностей. Не отскочив, тот же миг лишился бы ноги. Серая тварь с невероятным проворством вывернулась, а ее серповидные клешни клацнули, промахнувшись лишь на волос. Прежде чем ведьмак восстановил равновесие, тварь оттолкнулась от земли и атаковала. Геральт парировал рефлекторным, широким и довольно бестолковым ударом меча, отбросил тварь. Урона ей не нанес, но перехватил инициативу. Сорвался с места, подскочил, рубя от уха, развалив панцирь на плоской голой груди. Прежде чем ошеломленная тварь опомнилась, вторым ударом отсек ей левое жвало. Тварь кинулась на него, взмахивая лапами, стараясь прободать, словно тур, оставшимся жвалом. Ведьмак отрубил и его. Быстрым обратным ударом отхлестнул одну из педипальп и снова рубанул в голову грудь. Дейдр наконец-то дошло, что он в опасности, что должен убежать далеко, зарыться, куда-нибудь укрыться. Он жил лишь за тем, чтобы убивать. Чтобы убивать, он должен регенерировать, должен убежать. Убежать ведьмак ему не позволил. Догнал, наступил на задний сегмент туловища, ударил сверху наотмашь. На этот раз броня головогруди уступила. Из разлома брызнула и полилась густая зеленоватая сукровица. Тварь дергалась, конечности иступленно молотили по земле. Геральт ударил мечом, напрочь отрубая плоскую голову от остального тулова. Тяжело дышал. Вдали загремело. Поднявшийся ветер и быстро темневшее небо возвещали близкую грозу. Альберт Смулька, новоназначенный волосной жупан, уже при первой встрече напомнил Геральту брюкву. Был округл, неопрятен, толстокож и совершенно никаков. Другими словами, не слишком-то отличался от прочих служащих волосного уровня, с какими Геральту приходилось иметь дело. «Получается, что это правда», — сказал жупан, — «что как ведьмак ты в работе справный». «Йонас, предшественник мой», — продолжил он через минутку, так и не дождавшись никакой реакции от Геральта. «Нахвалиться на тебя не мог, подумать токмо, а я полагал, дурит он. Стало быть, не доверял я ему, выходит. Знаешь, как быль сказкой обрастает, особенно у Люда Темного, у того, где что ни слово, так чудо, али диво, али иной какой ведьмак сил нелюдских. А тут нате вылезает, что оно правда истинная. Там в бару за речушкой-то людишек поперемерло не счесть. А поскольку там дорога к городку прямая, они туда и ходили, дурни, на погибель собственную, на предупреждение не взирая. Ночь такое уж времечко, что по пустошам лучше не шляться, по лесам не лазить. Всюду чудища, всюду людоедцы. В Тимерии на Тукайском взгорье давеча жуткое дело стряслось. 15 людей упырь какой-то в Углежокском хуторке поубивал. Хутор тот Роговизной звался. Слышал наверняка ж? Нет? Но правду говорю, чтоб я сдох. Даже чернокнижники болтают, в своей Роговизне следствие вели. Ну, да что болтать. Мы нынче здесь, в Ансегисе, в безопасности, благодаря тебе. Он вынул из комода шкатулку, развернул на столе лист бумаги, макнул перо в чернильницу. — Обещал ты, что страшилище убьешь, — сказал жупан, не поднимая головы. Получается, слов на ветер не бросаешь. Человек ты верный, как для бродяги, да и людишкам тамошним жизнь спас. Бабе и девке поблагодарили они хоть, пали в ножки? Не пали, поиграл желваками ведьмак, потому как еще в себя не пришли. А пока придут, я уж отсюда и уеду. Пока не поймут, что я их использовал как приманку, в самонадеянной гордыне уверенной, что сумею защитить всех троих. Я уеду, прежде чем до девочки дойдет, что из-за меня она теперь полусирота. Чувствовал он себя погано. Наверняка это был результат использованных перед боем эликсиров. Наверняка. «Сей же монструм!» Жупан посыпал бумагу песком, а потом стряхнул песок на пол. «Истинная мерзость! Я глянул на труп, когда принесли. Что оно такое было?» Геральт тоже сомневался в видовой принадлежности твари, но не собирался признаваться. «Арахноморф!» Альберт смулько пожевал губами, тщетно пытаясь повторить. «Тьфу ж ты, как звали, так звали! Пошло оно псу под хвост! Это тем мечом ты его засек, этим вот клинком можно глянуть?» «Не можно». «А, верно, потому что заклятое лезвие, да и дорогое поди, лакомый кусочек. Ну, мы-то здесь ля-ля-ля, а времечко бежит, договор исполнен, пора платить. Ну, сперва формальности, распишись-ка на фактуре. Значит, крестик поставь или иной какой знак». Ведьмак взял поданный ему счет, повернулся к свету. «Гляньте на него!» — кривясь, покачал головой жупан. «Типа чего, читать умеет?» Геральт положил бумагу на стол, толкнул в сторону чиновника. «В документ», — сказал тихо и спокойно. «Вкралась ошибка. Мы договаривались на 50 крон. Счет составлен на 80». Альберт Смулько сплел пальцы, положив на них подбородок. «Это не ошибка», — он тоже понизил голос, — «а скорее знак признания. Ты убил страшное страшилище, а оно наверняка ведь непростая была работенка. Сумма никого не удивит». «Не понимаю». «А как же! Не изображай невинность! Сказать не хочешь, что Йонас, когда здесь правил, не выставлял тебе таких фактур? Голову на отсечение дам, что...» «Что-что?» — оборвал его Геральт. «Что он завышал счета? А разницу, на которую облегчал королевскую казну, делил со мной напополам?» «Напополам!» — жупан скривился. «Ты не слишком-то, ведьмак, не слишком. Подумать только, важный какой! Ты с разницы треть получишь. 10 крон. Для тебя оно и так премия немалая. А мне больше надлежит получать хотя бы из-за положения моего. Урядникам державным следует быть состоятельными. Чем урядник державный состоятельней, тем и державы престиж выше. Да что бы ты о таком знал? Наскучил мне уже наш разговор. Подпишешь счет или как?» Дождь стучал по крыше, снаружи лило, как из ведра. Но уже не гремело, гроза уходила.